А шейх Ибрахим сказал: «О, дитя мое, знаешь, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, учил почитать чужеземцев. И, дитя мое, — продолжал он, — не пройдешь ли ты в сад и не погуляешь ли в нем? Тогда твоя грудь распрямится». «О, господин, а чей это сад?» — спросил Нур-ад-Дин, и шейх Ибрахим ответил: «О, дитя мое, сад я получил в наследство от родных». А при этих словах у шейха Ибрахима была та цель, чтобы они успокоились и прошли в сад. И, услышав слова шейха, Нур-ад-Дин поблагодарил его и поднялся вместе с невольницей, а шейх Ибрахим шел впереди них. И они вошли и увидели сад, да какой еще сад! И ворота его были со сводами, точно портик, и были покрыты лозами, и виноград там был разных цветов, красный, как яхонт, и черный, как эбен. И они вошли под навес и нашли там плоды, росшие купами и отдельно, и на ветках птиц, поющих напевы, и соловьев, повторяющих разные колена, и горлинок, наполнявших голосом это место, и дроздов, щебетавших как человек, и голубей, подобных пьющему, одурманенному вином, а деревья принесли совершенные плоды из всего, что есть съедобного, и каждого плода было по паре. И были тут абрикосы от камфорных до миндальных и хоросанских, и сливы, подобные цвету лица прекрасных, и вишни, уничтожающие желтизну зубов, и винные ягоды двух цветов, белые отдельно от красных, и померанцы цветами, подобные жемчугам и кораллам, и розы, что позорят своей алостью щеки красивых, и фиалка, похожая на серу, вспыхнувшая огнями в ночь, и мирты, и левкои, и леванда с анемонами, и эти цветы были окаймлены слезами облаков, и уста ромашек смеялись, и нарциссы смотрели на розы глазами негров, и сладкие лимоны были как чаши, а кислые — только ядра из золота. И земля покрылась цветами всех окрасок, и пришла весна, и это место засияло блеском, и поток журчал, и пели птицы, и ветер свистел, и воздух был ровный. Потом шейх Ибрахим вошел с ними в помещение, бывшее наверху, и Нур-ад-Дин увидал, как красиво это помещение, и увидел свечи, уже упомянутые, что были в окнах, и вспомнил былые пиры и воскликнул: «Клянусь Аллахом, этот покой прекрасен!» И затем они сели, и шейх Ибрахим подал ему еду, и они досыта поели и вымыли руки, а затем Нур-ад-Дин подошел к одному из окон и кликнул свою невольницу. И она подошла, и оба стали смотреть на деревья, обремененные всякими плодами. А потом Нур-ад-Дин обернулся к шейху Ибрахиму и спросил его: «О, шейх Ибрахим, нет ли у тебя какого-нибудь питья? Ведь люди пьют, когда поедят». И шейх Ибрахим принес им воды, прекрасной, нежной, холодной, но Нур-ад-Дин сказал: «О, шейх Ибрахим, это не то питье, которого я хочу». «Может быть, ты хочешь вина?» — спросил шейх. И тогда Нур-ад-Дин ответил: «Да». Он воскликнул: «Сохрани меня от него, Аллах! Я уже 13 лет не делал этого, так как пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, проклял пьющих вино и тех, кто его выжимает, продает или покупает». «Выслушай от меня два слова», — сказал Нур-ад-Дин. «Говори», — отвечал старик, и Нур-ад-Дин спросил: «Если какой-нибудь проклятый осел будет проклят, случится с тобой что-нибудь от того, что он проклят?» «Нет», — отвечал старик. И Нур-ад-Дин сказал: «Возьми этот динар и эти два дирхема, сядь на того осла и остановись поодаль от лавки. И когда увидишь покупающего вино, позови его от лавки и скажи: возьми эти два дирхема и купи на этот динар вина, и взвали его на осла. И будет, что ты не нес вино и не покупал, и с тобой из-за этого ничего не случится». И шейх Ибрахим воскликнул, смеясь его словам: «Клянусь Аллахом, дитя мое, я не видал никого остроумнее тебя и не слышал речей слаще твоих». А потом шейх Ибрахим сделал так, как ему сказал Нур-ад-Дин, и тот поблагодарил его за это и сказал: «Теперь мы зависим от тебя, и тебе следует лишь соглашаться. Принеси нам то, что нам нужно». «О, дитя мое!» — отвечал Ибрахим. «Вот мой погреб перед тобою».